Житие преподобного отца нашего Ефимия Суздальского. Память 1-14 апреля. Передача третья. Старший брат князя Бориса Андрей Константинович, с 1355 года бывший великим нижегородским и суздальским князем, незадолго до своей смерти в 1365 году возымел намерение построить новую обитель во исполнение ранее данного им Богу обета. По какому поводу был дан обет, князь Андрей сам поведал о том суздальскому епископу в одной из свиданий с ним. Прибыв однажды к нему в епископский дом, он после обычного благословения, молитвы и беседы обратился к владыке с такой речью: «Святитель Божий, хочу просить у тебя одного одолжения, да дарует его мне твоя духовная любовь». Епископ отвечал с готовностью: «Ничто не возбранно тебе». «Хочу, — сказал князь, — чтобы ты дал мне благословение создать монастырь для инокинь». И князь рассказал, как у него явилась мысль об этом. «Случилось однажды со мною, что когда мы плыли по Волге от Нижнего Новгорода, поднялся на реке сильный ветер, так что ладьи разбивались от великих волн, и всем угрожала неминуемая смерть. Тогда находившиеся в ладьях начали молить Бога, а с ними и я умолял Всесильного, чтобы Он избавил нас от угрожавшего бедствия. И дал я от себя обет Богу создать храм имени Пресвятой Богородицы, честного и славного ее покрова, и устроить монастырь на жилище и покой чернорисцам. В тот же час волнение на реке прекратилось, и наступила великая тишина. Ныне приспело время, и я хочу исполнить свой обет». «Чего ты хочешь, и я не возбраняю», — сказал епископ. Князь продолжал: «Тогда пошлем за преподобным отцом Ефимием и попросим у него место по ту сторону реки Каменки на берегу, где было бы удобно создать монастырь». Так и сделали. Преподобный пришел и, поклонившись епископу и князю, справился, зачем пригласили его. «У нас есть к тебе, боговозлюбленный, просьба», — ответили ему. Святой Ефимий сказал: «Нет ничего нашего в монастыре, что было бы возбрано вам, владыки мои». Князь и епископ изложили свою просьбу. «Дай нам небольшое место по ту сторону реки, где обитаешь ты, пастырь добрый, с иноками обители твоей, чтобы построить там монастырь». И князь подробно рассказал преподобному о своем чудесном спасении от речной бури и о данном им обете. «Князь, если будет Богу угодно, — ответил преподобный, — он может совершить дело это. А если ты требуешь земли для создания монастыря, да будет благословенно то место». Князь Андрей поклонился блаженному Ефимию и дал его обители большую милостыню. Вслед за тем было выбрано место для монастыря святого Ефимия на противоположном берегу реки Каменки, и приступили к основанию обители. Построили деревянную церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы, келии и стены. Настоятельница, очевидно из уважения к святому Ефимию, епископ назначил инокиню Суздальского Александровского девичьего монастыря, родственницу святого Ефимия, его племянницу по сестре. Созданная под наблюдением преподобного Ефимия обитель оставалась, несомненно, и впоследствии под его надзором и руководством, тем более возможным и удобным, что настоятельница стояла в родственных отношениях к преподобному. Когда обитель была отстроена, и в ней началась уставная иноческая жизнь, святой Ефимий вместе с суздальским владыкой посещали ее для назиданий. В одно из посещений после подробного осмотра монастыря они убедились в его благолепии и благочестие обитательниц, и епископ, благословив обитель и инокинь, вознес за них Богу благодарственную молитву. Возвратившись к себе, Ефимий в беседе с братьями и учениками предсказал по дару, данной ему от Бога прозорливости, будущую судьбу Покровского монастыря. В грядущие дни, по нашему отшествию к Богу, распространится обитель Пресвятой Богородицы, честного и славного ее покрова, и будет славной во всех концах земли русской. Так и сбылось по слову преподобного прозорливца. Сказания не сохранили нам известия о том, какое участие принимал преподобный Ефимий в тогдашних событиях русской жизни. Нельзя думать, чтобы он никак не отзывался на них. Пусть преданный подвигам благочестия, молитве и заботам о спасении братьев, он не имел ни времени, ни склонности лично вмешиваться в дела внешние, но слишком велики и важны были события на Руси, чтобы можно было кому бы то ни было их не замечать. Господь испытывал русскую землю непрерывными бедствиями. Сама природа восставала на человека. По временам бывали необычайные засухи, от которых гибла растительность и вымирал скот. От зноя густая мгла покрывала землю. Днем в нескольких шагах не было видно человека. Птицы не осмеливались летать в воздухе и стаями ходили по земле. В том самом 1352 году, когда преподобный Ефимий впервые прибыл в Суздаль из Нижнего Новгорода, страшная язва поразила русскую землю. Ужасы морового поветрия неописуемы. Люди гибли целыми семьями. Не успевали хоронить умирающих, города и села превращались в кладбища. В Новгороде и Пскове погибло 2/3 населения. Оставшиеся в живых бежали в леса. Многие спешили отречься от мира и принять постриг, чтобы умереть в иноческом сане. Поветрие распространилось по многим русским областям. Достигло Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Суздаля. В Глухове и Белозерске не осталось ни одного человека. Плач и стон стояли над русской землей. Лет 12 спустя, в 1364 году, язва снова вспыхнула в Нижнем Новгороде и оттуда разошлась по многим местам. В Смоленске она повторилась трижды, и, как свидетельствует летопись, в нем осталось в живых только 5 человек, которые ушли, затворив город, полный мертвых трупов. То было время татарского ига. Русские князья должны были платить за себя и народ тяжелую дань татарским ханам. От них получали грамоты, ярлыки на обладание княжескими престолами, вынуждались указывать им почтение и повиновение. Требовалось много осторожности, чтобы угодить грубым завоевателям. Но нередко ханы, или недовольствуясь тем, что приносилось им от порабощенной Руси, раздражаемые сопротивлением русских князей, предпринимали губительные ходы. Так, в 60-70-х годах XIV века татары опустошили Городецкое княжество, Нижегородский край и дважды сожгли Нижний. Но как ни тяжело было монгольское иго, постепенно росла и крепла Русь, собираясь около Москвы. Пользуясь всяким случаем, московские князья стягивают уделы к Москве, а благодаря смутам, возникавшим в самой Орде между татарскими ханами, Москва собирает силы, чтобы нанести удар завоевателям. Когда в 1380 году хан Мамай с огромным войском двинулся, чтобы еще раз опустошить всю Русь, на призыв великого князя Московского Дмитрия Иоанновича вся русская земля собралась под его знаменами. Ободряемый молитвами святителя Алексия, напутствуемый благословением святого Сергия Радонежского, князь Дмитрий с русским воинством встретил татар. И в кровавой, но славной битве Куликовской монголам было нанесено тяжкое поражение, ослабившее силы Орды и открывшее впоследствии для Руси возможность к постепенному свержению татарского ига. Но и после Куликовской победы Русь много терпела от татар. Спустя всего лишь 2 года, в 1382 году, хан Тахтамыш вторгся в московские пределы, разорил Москву, Владимир и ряд других городов, ходил и на Суздаль. В 1395 году Руси грозило страшное нашествие хана Тамерлана, и заступлением Богоматери бедствие пронеслось мимо. Тамерлан с Дона неожиданно повернул на юг и оставил пределы России. Казалось бы, что ввиду злого врага и для успешной борьбы с ним все русские области и города должны были всегда жить во взаимном согласии и действовать дружно, общими силами. Такое объединение иногда действительно бывало, как, например, в год Куликовской битвы, но бывало оно редко. Обычно же отдельные князья беспрестанно враждовали друг с другом, и от усобиц тяжко страдала русская земля, покрываясь кровью и пеплом пожаров. Суздальские князья Дмитрий и Борис по смерти своего брата Андрея Константиновича в 1365 году ведут усобицу из-за Нижнего Новгорода. Захватив Нижний, Борис не уступает его Дмитрию. И тщетно великий князь Дмитрий Иоаннович требовал от братьев передать всю ссору на его суд. Лишь посланное из Москвы ополчение принудило Бориса уступить Дмитрию Нижний и удовольствоваться городцом. По смерти Дмитрия Константиновича в 1383 году Борис находится во вражде со своими племянниками и кончает жизнь в изгнании. Московские князья, собирающие Русь, встречают противодействие со стороны как удельных князей, так и вольных городов. Симеон Гордый борется с Новгородом, Дмитрий Иоаннович Донской с Дмитрием Константиновичем Суздальским. Причем дело доходит до осады Суздаля московскими войсками. Затем с тверским князем Михаилом, который даже призывал на помощь себе против Москвы, литовского великого князя Ольгерда. Бывало не раз, что во взаимной борьбе русские князья искали себе поддержки и у ханов. Усобицы происходили так часто, что не проходило и года без того, чтобы где-нибудь не лилась кровь, не пылали пожара. Даже в делах церковных нередко недоставало мира и согласия. Архиепископ Новгородский восставал на святого митрополита Алексия. По смерти митрополита Алексия в 1378 году князь Дмитрий Иоаннович предназначил на кафедру своего духовника, спасского игумена Митяя, человека гордого и строгого. Не все хотели видеть Митяя на митрополии. Среди противников Митяя был и руководитель святого Евфимия Дионисий Печерский, с 1374 года занимавший уже Суздальскую архиепископскую кафедру. Дионисий сам склонен был искать для себя сана, и хотя по требованию великого князя дал обещание не ездить в Царьград добиваться поставления, уехал, однако, туда. Но на этот раз митрополии не получил. Когда отправленный князем в Царьград Митяй умер в дороге, митрополичий сан путем хитрости добыл спутник Митяя архимандрит Пимен. Впрочем, московский князь не принял Пимена и отправил его в ссылку, а на митрополию вызвал из Киева Киприана, еще при жизни святого Алексия, поставленного от патриарха в митрополиты, но в свое время непризнанного. По-видимому, архиепископ Дионисий некоторое время и теперь добивался митрополии и был в борьбе с Киприаном. Но митрополитом Дионисий стал лишь позднее, когда Киприан в 1382 году был лишен великим князем кафедры за то, что во время Тохтамыша оставил свою паству и бежал в Тверь. Избранный теперь на митрополию, Дионисий успел съездить в Царьград на поставление и получил его в 1384 году. На обратном пути он был, однако, задержан в Киеве, где вскоре и умер в заключении. Таковы были главные события на Руси при жизни святого Ефимия. Они глубоко затрагивали русский народ, государство и церковь. И даже такие подвижники и отшельники, как святой Сергий Радонежский, не могли уйти, устраниться от них, вынужденные принимать в них то или иное участие. Трудно думать, чтобы не приходил в соприкосновение с ними и преподобный Ефимий. Сам Суздаль был свидетелем и жертвой многих народных бедствий. Сюда заходила моровая язва, набегали сюда и татары. Суздальские князья, покровители и почитатели святого Ефимия, ведут упорную борьбу с Москвой за свою удельную независимость. Наконец, борьба с Мамаем и Куликовская битва должны были волновать сердце всякого русского человека. Печальник народных злоключений, преподобный Ефимий, в небесствии помогал страждущим своей благотворительностью, ободряющим словом и святой молитвой. В годину великой борьбы с врагами веры и родины татарами, когда русские рати шли к полю Куликову, а оставшаяся дома Русь со слезами просила у Бога победы, вместе с молитвами святого митрополита Алексия и преподобного Сергия Радонежского к престолу Всевышнего возносились и горячие мольбы святого Ефимия. Огорчаясь нестроениями церковной и государственной жизни, преподобный Ефимий, несомненно, не принимал участия в тогдашних смутах. Правда, преданность и дружба к Дионисию побудили его поддерживать своего духовного отца, и он высказался против Киприана, некоторое время не признавая его митрополитом. Но от государственных неурядиц и междоусобиц он старался держаться в стороне. В положении святого Ефимия сделать это было нелегко. Его сочувствие в борьбе суздальско-нижегородских князей с Москвой естественнее видеть на стороне первых. Ефимий был уроженец Нижнего Новгорода. Там он вырос и начал свои иноческие подвиги. Второй его родиной стал Суздаль. Суздальско-нижегородские князья покровительствуют ему все время. Борис Константинович основывает Спасо-Преображенский монастырь, где святой Ефимий получает настоятельство. Андрей Константинович строит, по наблюдениям Ефимия, Покровскую женскую обитель. Любовь к родине и чувство благодарности к покровителям должны были бы сделать из Ефимия приверженца Суздаля и противника Москвы. Ниоткуда, однако, не видно, чтобы он противодействовал Москве в пользу Суздаля, и нужно думать, что от удельных расприй он вообще стоял в стороне. Возможно и то, что он уже прозревал, каких благодетельных последствий для умерения и усиления русской земли можно ожидать от возвышения Москвы и собирания уделов в ее руках. Здесь же могло сказаться и влияние преподобного Сергия Радонежского, с которым связывали Ефимия узы любви и взаимного уважения. Хотя расстояние между Суздалем и обителью Живоначальной Троицы немало, однако святой Ефимий ходил к преподобному Сергию в его монастырь. Богатые духовным опытом, преподобные настоятели вели назидательные беседы о вопросах иноческого жития. но едва ли беседы не переходили и на дела общенародные и государственные. Тогда-то преподобный Сергий, родивший о строении и собирании земли около Москвы, и мог указать святому Ефимию на важность и благодетельность этого собирания. Но если преподобный Ефимий и уделял некоторое внимание событиям общенародной жизни, то все же он прежде всего и больше всего был иноком, и потому вся его душа отдана была иноческим подвигам, молитве и постам, христианскому деланию, а также упорядочению жизни его обители. Бог судил ему править монастырем целых 52 года, так что он дожил до глубокой старости, и за все это время преподобный каждый день и каждый час жил лишь ради Бога. С юных лет возгорелась в его душе любовь ко Христу, и по смерти его горела немеркнувшим пламенем. Ради Христа он оставил мир с его чувственными прелестями и суетой. Непреклонный враг своей плоти, он изнурил ее суровым воздержанием, бдением, сухоедением, безмолвием, молитвами, трудами, послушанием и памятованием о смерти. За всю свою долгую подвижническую жизнь святой Ефимий никогда не изменил своего правила молитвенного. Тяжкий пост, которому преподобный предавался, казалось, должен был обессилить его, но он лишь укреплял его душу, искоренял телесные страсти, отгонял навета лукавого. Изможденную постом плоть свою подвижник предавал зною и стуже. Подобно нищему, зимой и летом он носил одну и ту же одежду, сшитую из грубых овчин. Зимой она не спасала от холода, летом преподобный терпел от нее жар. Постом, трудами и молитвой святой Ефимий снискал великую чистоту для своей души, и духовный свет озарил ее. Его мысли всегда возносились к небу, его просветленный ум, созерцавший Бога, стал как бы жилищем Святой Троицы, а его сердце воистину было причастно Духу Святому. Сосуд избранный, победоносный воин Христов, ревновавший житию ангельскому, преподобный Ефимий восшел на высоту святости. Но еще выше было его смирение. Самой великой добродетелью он считал ту, которая совершалась в тайне. Свои собственные подвиги поста он старался утаить даже от близких, и лишь против своей воли открыл он князю Борису о сослужении ему ангела. Жестокий к своей плоти, суровый к себе, преподобный Ефимий был милосерд к ближнему. Его обитель, расположившаяся около большого и населенного города, как бы нарочно поместилась на распутье, среди проезжих дорог, около человеческих жилищ, чтобы быть всем доступной. Врата ее были открыты для всех нуждающихся, ее преподобный настоятель был скор на помощь всем, кто ее требовал. Странник находил у него приют, нищий подаяние, голодное пропитание, ногой одежду, печальный утешение, обидимый покров, бедный помощь, больной, пристанище и лечение, сирота и вдовица, защиту. Ради дел милосердия преподобный Ефимий не щадил средств, какими обладала обитель. Его щедрость некоторым казалась расточительностью, и он понуждался благотворить тайно, чтобы не вызывать ропота братьев и тем не ввести ее в искушение. Он выкупал должников, не имевших средств откупиться от взаимодавцев, и часто прощал свои собственные долги. В одни народных бедствий его благотворительность была еще шире, еще неистощимей. Неустанный учитель милосердия и правды, он обличал злонравие. Злые судьи боялись его, и одним своим словом он избавлял от насилия неправедно осужденных. Но всякий грешник, искавший спасения, находил в нем наставника к покаянию. Для своих духовных чад, иноков обители своей, он был мудрым руководителем, являясь в своей богоугодной жизни примером для них и правилом. Он учил их презирать все земное, возлюбить смирение, искать сокровища чистоты и целомудрия. Как мудрый и добрый пастырь, он вел свое стадо к немутному источнику бесстрастия, на чистую пажить воздержания. И братья с любовью и послушанием шла за своим духовным отцом. Богоугодная подвижническая жизнь святого Ефимия была награждена от Господа даром прозорливости и чудес. Своими молитвами он исцелял больных, его за прещение трепетали бесы. Продлив дни своего угодника, Бог послал ему тихую кончину. Дожив до маститой старости и украсившись сединами, преподобный Ефимий был по-прежнему крепок духом, но тело уже немоществовало. Поняв, что приближается кончина его, он призывает к себе всю братью обители. Видя своего духовного отца столь слабым и близким к смерти, братья преисполнились скорби и рыданий. Готовы, если можно было, умереть вместе с Ефимием по великой любви к нему. Некоторые из учеников, опасаясь за будущую судьбу обители, говорили старцу: «Вот, отче, ты оставляешь нас сирыми и отходишь к Господу, и когда тебя не будет с нами, оскудеет место сие. Не скорбите обо мне, — отвечал преподобный, — но знайте, если я приобрету некоторое дерзновение перед Богом, и делание мое угодно будет ему, то не только не оскудеет место это, но по кончине моей распространится еще более, если только будете иметь любовь между собою». Братья не могли удержаться от умиленных рыданий. Утешая их, святой продолжал: «Не скорбите же в день упокоения моего. Уже время мне почить о Господе. А вас я предаю Богу, и да сохранит Он вас от всякого уловления вражия». Многое другое говорил он в утешение и ободрение. Но час кончины его приближался. Видя это, братья подходят к нему, целуют его. И каждый со слезами просит у него последнего благословения. А он, как любящий отец, всех лобызал, ласкал, всем давал последнее благословение, но и сам у всех просил прощения. Перед самой кончиной, приобщившись святых тайн, он предал святую свою блаженную душу Господу Богу, которого так возлюбил от ранней юности. Келья его наполнилась благоуханием. Изможденное многолетними постами тело его было светлее, чем у живого. Казалось, что преподобный не умер, но спит. И в скорби и слезах осиротелая обитель готовилась к погребению своего духовного отца и пастыря. Возложив тело на одр, иноки на своих головах внесли его в храм с подобающей честью в сопровождении всей братии и, отпев, погребли под стеной Преображенской церкви в том гробе, который при основании храма преподобный заложил собственными руками.